Но с той поры я многому научился, и мне казалось, что если я к вам зайду, вы могли бы дать мне возможность попробовать снова, а может и предложить мне какой-никакой договор. Я действительно с той поры, что последний раз был у вас, многому научился. Я в этом не сомневаюсь. Я готов работать практически даром, лишь бы подписать договор. Мне бы хватило и четвертного в неделю. Мне очень жаль, мистер Карстон. Ничего не могу поделать. Ваш несчастный акцент... Но ведь этот акцент, мистер Балтер, был у меня уже тогда, когда вы меня сюда пригласили. И тогда он вам не мешал. Он покачал головой. Я вас пригласил, потому что полагал, что вы могли бы получить роль в фильме «О жизни южан», который мы тогда снимали. А совсем не потому, что, как вы сами решили, вы могли представлять для нас постоянный интерес. То есть... Вы что, хотите сказать, что и не думали, что я когда-нибудь могу стать кинозвездой? Разумеется, нет. Мы обязались только оплатить вам дорогу сюда и обратно, и выполнили свое обещание. То, что вы решили остаться здесь, не наша вина. Но, мистер Балтер, — сказал я же умею играть. Я хороший актер. Вы же видели мою игру. Знаете, что я могу... В самом деле вы были хороши на сцене малого театра, там, у вас. Я не хотел этого говорить, но ваши кинопробы меня весьма разочаровали, главным образом из-за движения. Но с той поры я многому научился, теперь я умею... Он снова покачал головой. Лучше всего вам поехать домой. Вы будете несчастны и будете страдать, пока не уедете отсюда. С вашим произношением в кино нет никаких шансов. «Я не виноват, что родился на юге», — сказал я. «И мы тоже. Не мучайтесь и поезжайте домой, молодой человек. У вас нет другого выхода». Земля словно ушла у меня из-под ног. Пришлось ухватиться за дверную ручку, чтобы не упасть. «Не могу я ехать домой!» Я слышал сам себя словно со стороны. «Не могу! Там думают, что я уже...» «Нет, я не могу ехать домой!» «Мне очень жаль», — ответил он. «Но я был уверен, что вы вернулись в Джорджию сразу, как только получили деньги на обратный путь». «Я ждал, пока узнаю результаты проб», — промямлил я. «Тот чек, что мы вам послали, я означал, что пробы сочтены неудачными». Понемногу я начал приходить в себя. «Спасибо, мистер Балтер», — сказал я и повернул ручку. «Подождите еще минутку, мистер Карстон. Я уверен, мне удастся устроить, чтобы студия выписала вам новый чек на дорогу домой». «Спасибо и на том. Спасибо», — сказал я, уходя. Я разгуливал по вестибюлю не меньше часа. С самого утра я ничего не ел, но голода не чувствовал. Мне казалось, что возьми я в рот хоть крошку, меня тут же вырвет, поэтому я только выпил молочный коктейль и пошел домой. Мона с Джонни сидели там. «Привет тебе, милый южанин!» — шагнул ко мне Джонни, протянув руку. «Я перед тобой в долгу, дружище, не так ли?» Обняв, он расцеловал меня в обе щеки. «Представь себе», — сказала Мона. Джонни напал на золотую жилу. «Да, дети мои! — воскликнул Джонни. — Вот именно! Золотую жилу! Прииски Комстока по сравнению с миссис Смитерс — нищета! Такого я ждал всю свою жизнь!» «Он только что к ней переехал», — сообщила Мона. «Точно?» — спросил я. «Абсолютно! Ваша честь!» — куражился он. «Нимфоманка! С миллионом долларов! Господи, куда там? С 10 миллионами!